Эпилог. Антона не довезли до больницы живым, но он и не умер, впал в кому, принял состояние овоща. Его подключили к аппаратам, разместили в VIP-палате, обеспечили пациенту лучший уход, его навещали сын и бывшая жена. Баттал захаживал, физиотерапевт Владимир, но ему за это платили. Разок заглянула и Мария. Она присела на край кровати и сказала: «Если слышишь меня, знай, я желаю тебе того же, на что ты обрек меня, ни больше, ни меньше». И она не сомневалась, Антон тонет в тех же кошмарах, что и она. Марию пытались обвинить в том, что она отравила Рыжова, ее и Санти, но этому не было никаких доказательств. Женщины избавились от улик, как и от угрызений совести. Пусть своими руками Антон убил только одного человека, но причастным был ко многим смертям. С Чапаем они активно участвовали в деятельности преступной организации хозяина, а когда того грохнули, Антон продолжил сотрудничество с его преемником. Они стали отходить от криминала, пока не превратились в легальных бизнесменов. Чапай тоже не умер, хотя все думали, его сердце не выдержит потрясений, но нет. Еще один инсульт не сгубил старика, но полностью обездвижил. Жанна отправила его в дом инвалидов. Именно она решала все вопросы после того, как Антон впал в кому. Ашу она не выгнала, оставила в золотой клетке. Та была полезна, она, как законная супруга, ставила подписи на некоторых документах. Санти предлагала своей госпоже уехать, начать жить свободно, готова была взять за нее ответственность, разделить с ней скромную квартирку, но богиня Кумари категорически отказалась от этого. Она обожала свою комнату и не желала ее покидать. Уже не из-за страха, просто в ней было все, что нужно Аше для счастья. Удобная кровать, сладости, телевизор, наряды. И Санти поселилась в квартире Марии. Пока шли суды, они делили ее, благо две комнаты. Но как только появилась возможность, Мария улетела в Сочи вместе с мамой. Она захотела познакомиться с сыном Настика. Кошмары ее все еще мучили, пусть и не так сильно, но она сменила психотерапевта и надеялась на полное излечение. Ильджаз вернулся на родину, наладил производство раскладывающихся палок для бытовых нужд. Ею и айву можно сбить, и пернатого хищника, что кур ворует. Но чаще ее покупали для прочистки канализации. Георгий Габуни издал книгу под собственным именем, посвятил ее Геннадию Рыжову, но она успеха не имела, оказалась неактуальной. На тему работорговли и преступных организаций, на ней зарабатывающих, кто только не писал, причем давно, лет 15 назад. Пришлось Жоре вернуться к любовным романам. Евгения Габриэлли выпустила новую, 14-ю книгу, она была принята на ура. Карина нашла своего Дэвида. Он жил в пригороде Лондона с женой и двумя сыновьями. Остался таким же худым, но волосы подрастерял. Теперь они кустились только на затылке, и Дэвид собирал их в хвост. Он отошел от вегетарианства, более того, начал разводить птиц. Забивал их, продавал, но от своих политических взглядов не отказался. Жена была ему под стать. Худая, какая-то плешивая, немного повернутая. Они вместе ходили на митинги все эти годы. На деньги, полученные от бабушки Марианы, эти двое и купили свой крохотный домик. Это Карина узнала не от них самих. Она наблюдала за Дэвидом и его семьей издали, пыталась понять, что испытывает, не разобралась и попросила Георгия встретиться с тем, кого считала мужчиной своей жизни. Дэвид сказал, что был влюблен в Карину и помнит время, что они провели вместе, но будущего у них не было. Поэтому, когда ему предложили деньги за то, чтобы он отстал, парень согласился. Выходцы из лондонских трущоб от реальных бабок не отказываются. Карина после этого выкинула губную гармошку в Северное море и решила жить дальше. А Ярослав Рыжов стал ждать совершеннолетия. Он был намерен добиться Карины и решил, что хуже не будет, если похудеет. А то два пухлиша в семье — это перебор, никакая кровать не выдержит. Варвара получила повышение. Она порадовалась этому, но не более того. Она больше не хотела подниматься по служебной лестнице, заменять майора Архарова, непосредственного начальника. Ей нравилось быть опером, она чувствовала себя нужной. Сидя в кабинете, конечно, тоже можно пользу обществу приносить, но Варя поняла, что это не ее. Она уволилась из органов, за что папа ее отругал, зато поддержал Лафа. Он купил большой дом на берегу Черного моря, 2 этажа, бассейн, сауна, спуск к пляжу по лестнице, выдолбленный в скале. Лафа преподнес Варе ключи от особняка вместо кольца. Оно уже было у нее. Там же, на пляже, состоялась брачная церемония. Даже отец всплакнул, когда Варя сказала «да», но всем сказал, что в глаз ему залетел комар. Руслану ждали на прежнем месте. Армен хотел ее во всех смыслах, и как женщину, и как работника. Но она решила не делать шагов назад. Записалась на кулинарные курсы, уже не в шафран, разослала резюме по ресторанам, перекрасилась, купила одежду без декольте. О Мухаммеде запретила себе думать. Даже оставленные им кисти выкинула. Но когда, возвращаясь домой, увидела его у своего подъезда, чуть от счастья не расплакалась. «Что ты тут делаешь?» — спросила она. «Приехал за тобой». «Я думала, ты меня бросил». «Нет, я просто уехал по делам, как и сказал». Рэй обнял ее, и Лане показалось, что она чувствует запах ментола. «Дурочка, я не мог тебя бросить, ведь мы договорились пожениться». Конец. Текст читала Аглая Малиновская.